по случаю 68-летия основания Корейской Народно-Демократической Республики, президент государства Палестина Махмуд Аббас прислал уважаемому Ким Чен Ыну корзину цветов. Ее передал 8 сентября чрезвычайный и полномочный посоль государства Палестина в нашей стране Исмаиль Ахмад Мухаммад Хасан через министра иностранных дел Ли Ёнь Хо.